Глава вторая. О пользе путешествий или порицание домоседства. 1901 год. 30 марта. Павловск. Нет ничего тоскливее вечера в провинциальном городке. Особенно ранней весной. Особенно, когда городок этот под боком столичного Петербурга. Увеселений и театров нет, лавки закрываются засветло, в ресторане при вокзале дремлет редкий гость, улицы пусты и печальны. Грязь зимняя не уступила грязи летней. Белая ночь не вошла в полную силу. Почтенные жители спать ложатся рано. Да и чем заниматься по вечерам? За самоваром на веранде и то не посидеть. Одним словом, не сезон. Летние дачи скучают без хозяев, которые явятся не ранее 1 мая. Городок пустует и, лениво позевывая, дожидается, когда с первыми солнечными днями он наполнится яркими всполохами модных платьев столичных дам и щегольских костюмов господ. 4-я Аранская улица мало чем отличалась от прочих улиц городка. По обе стороны ее располагались одинаковые двухэтажные домики, без архитектурных изысков, зато новенькие и пригодные, чтобы коротать зимы. Вечерний покой расплывался меж ними туманной пеленой. Впрочем, в одном доме окна были ярко освещены. Случайный прохожий, соблазнившись подсмотреть за чужой жизнью, мог бы заметить, как по комнатам передвигаются силуэты, раздается хозяйственный шум, доносится стук тяжелых предметов и вообще заметна суета, какая бывает перед приемом гостей или сборами в дорогу. Наконец, из дома вышел господин в теплом пальто и огляделся в оба конца улицы. О появлении случайного извозчика нечего было и мечтать. Скорее пролетит комета, чем объявится пролетка. Зная характер местных извозчиков, господин не поленился дойти до Николаевской улицы и растолкать спящего на козлах Ваньку. Для порядка поторговавшись, извозчик согласился на скромную плату. Господин вернулся домой на пролетке. Вынес на крыльцо небольшой чемодан. Извозчик, кряхтя и жалуясь по извозной традиции, притянул его веревками позади пролетки. Господин выразил недовольство тем, что чемодан торчит кое-как, чего доброго свалится на первой кочке. Извозчик держался своего мнения. Дело свое он знает, не первый год извозит, жалоб не слыхал, а потому никуда чемодан не денется. Вступать в пререкания, результат которых был известен заранее, господину не захотелось. Он лишь пригрозил, что в случае потери чемодана не то, что не заплатит ни копейки, так еще в полицию сообщит. Извозчику такие угрозы были привычны, так что в ум их не брал вовсе. К тому же понимал извозчик, господин этот в городе почти что чужой и вообще не та птица, чтоб в полицию жаловаться. Господин скрылся в доме. Через некоторое время на крыльцо вышла дама в дорожной накидке с вуалью на лице. Извозчик пожелал ей доброго вечера и даже приподнял в знак уважения потертую шапку. Ему ответили вежливым кивком. Спустя пару минут вышел и господин, запер замок, чем показал неуважение к местной традиции подпирать дверь палкой, помог даме подняться на подножку и сам уселся спиной к извозчику. Недалекий путь к вокзалу обошелся без происшествий. Чемодан не стал добычей уличных луж. Обещав оплату на обратном пути, господин понес чемодан к поезду, лишив копейки перронного носильщика. Паровоз стоял под парами, вагоны по причине весны и последнего отправления в столицу пустовали. Господин занес скудный багаж в вагон, устроил на пассажирской скамейке и вышел к даме, ожидавшей на перроне. Они обменялись короткими фразами, господин поддержал ее при входе в вагон. Он дождался, когда паровозик дал свисток, пыхнул облаком пара и, дернув состав, потащил к отстоящему на 25 верст царскосельскому вокзалу столицы. Господин долго махал вслед последнему вагону, пока тот совсем не исчез вдали рельсового пути. Вернувшись к пролетке, он жестом приказал вести домой. И вскоре подъехал к особняку, из которого отправилась путешественница. Извозчик обратился и напомнил о плате, на которую подрядился. Рубль. Бросив 2 гривенника, пассажир сошел с подножки. «Господин хороший, это как же...» произнес извозчик, увидев у себя на ладони монетки по 10 копеек. Ответа не последовало. Господин скрылся за дверью дома. Словно сбежал. От такой обиды извозчик, конечно, выразился цветисто, метко плюнул на крыльцо и, пройдясь кнутом по спине понурой лошаденки, отправился, куда глаза глядят, то есть в конюшню. Рассчитывать на новых пассажиров не приходилось. Одним словом, провинциальный городок. Скрип колес затих за поворотом. 4-я Аранская улица погрузилась в безмятежный сон, как и прочие 3. В доме еще около часа горел свет, но и там хозяин угомонился. Глубоко за полночь, когда тишина и тьма объяли городок безраздельно, в сад, окружавший дом, проникла еле различимая фигура, которая прокралась к кухонной двери. Послышался негромкий хруст отпираемого замка. Дверь, заделанная на зиму, охнула и поддалась. Оглянувшись, черный силуэт проник в дом. Более ничего не нарушило ночной покой.